первый вечер, дядя Мишин день, когда я искал помощи у тебя, Стрелку, Петербург, тебя во всем этом, в вокзал, во все, что непрестанно задавалось мне и тебе вдвоем. И вот только в конце вся тяжесть признания, все признание. Видишь, я не умею писать, но я многое имел рассказать тебе и о многом спросить. Когда я начинал, ты меня не перебивала, не спрашивала, не принимала в этом участие. Я замечал, что тебе это не может быть интересно, и быстро покидал затеянное. И теперь я тоже прошу тебя простить мне этот теоретический просеминарий. Долго-долго жму твои руки и целую. Боря. Все, что у меня произошло с Борей в течение июля, было большой страстью сближения и встречи двух связанных кровью и духом людей. У меня это была страсть воображения, но не сердца. Никогда Боря не переставал быть для меня братом, как ни был он горячо и нежно мною любим. Какая-то черта лежала за этим. Да, братом. Я не могла бы в него никогда влюбиться. Когда же у него это появлялось, он становился мне труден, неприятен, не хочется говорить этого о нем, но отвратителен. Конечно, бессознательно, даже вопреки сознанию и воле, но где-то внутри, в темноте чувств, в крови. Я была ему страстно преданной, любящей сестрой. И случилось так, что он предупреждал меня против недоразумения, а его-то и не было. Мне становилось душно от его писем и признаний. Сначала я была в трансе, и такая лирика могла бы продолжаться и дальше, если бы не встала реальность с билетом в Москву и обратно. Она охладила меня. Я стала думать и о других реальных вещах. Пыльная квартира. Я с Борей вдвоем на 6-7 комнат. Он будет поить меня чаем из грязного чайника. Как я буду умываться? Что скажет тетя, когда узнает, и так далее? Уже один этот репертуар вопросов говорил о безнадежности положения. Я умывалась и ночевала, и жила, когда хотела, в трущобе. Я пила, когда хотела, в трактире квас из грязного стакана и пальцами вытаскивала таракана. Когда во мне поднимается тоска по комфорту, значит, в сердце пусто. К тому же я никогда не любила растянутых сюжетов. Страсти любят законченность не меньше, чем фабула. Мне хотелось ухода. Я была молода, и самая вечность мне казалась привлекательной при условии ее непродолжительности. Так я себе говорила, но дело было проще. Я его не любила. И потому, избегая объяснений с ним самим, я, черт его знает, как я могла так грубо, свински поступить, попросила его передать Тоне, что в Москву не приеду. Попросила открыткой, изображавшей один из видов в Меррикюле. Тоня, подруга детства, навестила Ольгу Михайловну в 1910 году и произвела на нее самое неприятное впечатление своей вульгарностью. Фриденберг было трудно объяснить свое нежелание ехать в Москву к Пастернаку, и она подменяет его нежеланием и невозможностью ехать к Тоне, гостившей под Москвой в Елизаветине. Ольга Михайловна делает вид, что просто отвечает на фразу Пастернака из письма от 28.07.1910, в котором он с привычным самоуничижением не звал к себе, а взывал: «Но если бы ты приехала к Тоне». Москва, 14.08.1910 года. «Да? Ну что ж делать? Я передам Тоне. Бабушка говорила мне о каком-то предполагавшемся письме твоем. Как хорошо, что ты прекратила мое ожидание своей милой открыткой. Да, это действительно Меррикюль. Я думал, что наши приедут 15-го. Твое сообщение неприятно поразило меня. Еще 5 дней одиночества. С моим уроком ничего не вышло, условия неподходящие, так что я не смогу быть в Петербурге. Да, понимаешь ли, Оля, у меня болят зубы. О, как больно! Борис». Санкт-Петербург, 16.08.1910 года. «Ты, очевидно, написал свою открытку в припадке тикописи, и не было тебе стыдно. Я не верю в фиаско твоего урока, и мысль, что ты сказал мне неправду, огорчает меня больше, чем твой неприезд. А сегодня твой папа переслал маме твое письмо к ней». и меня поразило не